Сразу же после приезда в Демьяново Крычев расположился в сельсовете и развил кипучую деятельность, решив сходу по горячим следам завершить следствие. «Сейчас самое главное что? Активный прессинг, давление по всему полю», — шутил он. Крычев переговорил с десятками осаждавших сельсовет демьяновцев и остался недоволен. Все, с кем ему довелось беседовать, брали под защиту Крутинина, подвергали сомнению его причастность к разбойному нападению на заготовителя. «Не позорьте человека, не такой он, чтобы грабить», — точно сговорившись, твердили односельчане. «Арестовать Федора, да на него даже подумать грех. Кавалер славы, а уж других наград не у всякого генерала столько. И чтобы преступник, не может того быть». «Вот тебе и лишаки», — удивляясь напору демьяновцев, подумал Александр. Заступили из-за Крутинина и Рыбаков, секретарь демьяновской партийной организации, и Метелицын, председатель колхоза. «Это, если хотите, наша совесть», — заявил Рыбаков. «Между прочим, товарищ начальник, вы, видимо, еще в школу не бегали, а он, как участковый уполномоченный, да-да, не удивляйтесь, было время. Крутинин и в милиции работал. В здешних лесах браконьеров гонял, того же Потешку, к примеру». «Не солидно, Сергей Захарович, Потехина упоминать», — заметил Метелицын. «Почему между ними вражда образовалась, сам хорошо знаешь. Из-за Насти с малых лет петушились. Скажи, Игнат Матвеевич». «Пустой разговор», — угрюмо обронил Карев. «Еще бы вспомнили, чем их родители до революции занимались. Причем тут Настя, Потехин, вообще все давнее. Федор положен на лопатки и даже сам ничего не опровергает. Почему же мы его должны защищать?» «Нет, он утверждает, что не убивал, но вяло как-то. Больше молчит», — сказал Александр. Рыбаков задумался, посмотрел Кареву в глаза. «Странно мне это, и Федора поведение, и твое, Матвеич. Вы же фронтовые друзья, разведчики. Друг дружку не раз из самого пекла выносили. Сам же Федором гордился, а сейчас... Нет, мне этого не понять». «Но ведь против него факты!» Слова Рыбакова ужалили Карева как электрическим током. Он вскочил на ноги, гневно сверкнул глазами. «У меня, думаешь, здесь что?» Он постучал себя кулаком по груди. «Камень или ледышка? 2 года вместе за языками ходили. Однажды вытащил я его полуживого, на мину напоролся. Из памяти такое не вытравишь. Но вот у них...» Он вскинул руку в сторону Александра. «Факты, улики. Ты это можешь понять или не хочешь?» «Крутинин преступник». Рыбаков тоже поднялся, с недоумением пожал плечами. «Чертовщина какая-то, чушь несусветная, ересь». «Факты известны, упрямая вещь», — сказал Крычев. «И пока они не в пользу Крутинина. Слышали, что докладывал наш следователь, но, к сожалению, в данный момент нам еще многое неизвестно. Не найдена сумка с деньгами, нож, которым была срублена березка, но и это не все. Окончательно обвиняемый будет изобличен лишь тогда, когда по собранным уликам скажут свое веское слово экспертиза и суд. Так что видите, сколько еще всего впереди. А сейчас пойдемте-ка в дом задержанного, произведем обыск». К удивлению Александра, обыск занял немного времени. На печи Фроликов обнаружил широкий из нержавейки тесак, а в печи, под горкой сизого остывшего пепла, жестянку из-под зубного порошка. В жестянке, свернутой трубкой и перетянутой темной резинкой, лежали новенькие купюры. 10 50-рублевых и 1 100-рублевая. Увидев деньги, Крутинин в бешенстве заскрежетал зубами, рванулся к Фроликову. Однако Артемьев, Кузнецов и другие работники милиции вовремя навалились на него, заломили за спину руки. «Не заставляйте нас применять силу», — сказал Крычев, когда Крутинина подняли с пола. «Сопротивление властям, вы знаете, что за это грозит». Карев, Метелицын и Рыбаков, а также присутствовавшие при обыске понятые, были потрясены. И точно потеряв дар речи, смотрели на происходящее широко открытыми глазами. «Ни за что бы не поверил», — прошептал побледневший Рыбаков. «Как же так, Федор?» И, не дожидаясь ответа, молча и осторожно, словно уходя от покойника, направился к порогу вслед за Метелицыным и Каревым. Несколько мгновений в комнате стояла взвинчивающая нервы гнетущая тишина. Было лишь слышно, как поскрипывает перо Артемьева, и шало бьется об оконное стекло муха. Первым нарушил молчание Ульянов. «Ну а теперь что скажете?» обратился он к Крутинину. Федор Лукич ничего не ответил. Он стоял, прикрыв глаза, отрешенный, глубоко ушедший в себя. Лицо его окаменело, стало пепельно-серым. Фроликов и Кузнецов доложили Крычеву, что обыск окончен. «Плохо глядели», — вдруг очнулся Крутинин. «На шкафу узелок, в нем пуля из убитого лося. Возьмите, авось сгодится, чем не улика. А ружье, из которого я в лося целил, у вас находится, и кортик оставлять здесь не следует». «Кортик?» — насторожился Крычев. «Какой еще кортик?» «Такой, какой вам и не снился. Трофейный он. Генерал Малиновский, будущий маршал, мне его с надписью на память подарил. Ценного мы тогда языка взяли. В шкафу кортик, в нижнем ящике под бельем. Отдадите, когда освобожусь». Кузнецов открыл шкаф, выдвинул ящик. «Нет тут ничего», — сказал он, повернув лицо к Крутинину. «Можно?» — спросил Крычева Крутинин и, получив разрешение, метнулся к Фроликову. Отстранив его, он перерыл все белье, лихорадочно выгреб содержимое из других ящиков, но кортика нигде не было. «Что же это, а?» — простонал Крутинин. «Как же мне без него? Конец видно». Заключение экспертизы, исследовавшей следы отметин на пне и колу, неопровержимо свидетельствовало, что березка срезана тесаком, изъятым при обыске у Крутинина, и что именно этим же отобранным у него колом был нанесен удар по голове заготовителя. Удар, чуть не стоивший ему жизни. Сам Крутинин не отрицал, что тесак принадлежит ему. Это подтверждали его инициалы, вырезанные на рукоятке. Густой ряд зарубок, обозначавших количество захваченных им вражеских языков. Но вместе с тем он утверждал, что этот тесак давным-давно, лет 5 тому назад, он потерял на охоте. Каким образом тесак оказался у него дома на печи, он, Крутинин, ума не приложит. Возможно, собирая ягоды или грибы, нашел кто-нибудь из ребятишек и забросил на печь, забыв сказать ему об этом. Но это маловероятно. Ребята знали, что трофейный тесак ему дорог как память о войне и фронтовых друзьях. Знали они и о том, что он переживал потерю и был бы очень рад находке. Обрадовать его они бы не приминули. Странно, что на тесаке не оказалось ржавчины. Значит, его нашли уже давно. Не мог Крутинин объяснить и того, как у него в печи под пеплом оказалась жестянка с деньгами. Не знал он, куда мог исчезнуть и кортик. Из мальчишек никто не мог взять, это точно. Он за каждого может поручиться. «Стало быть, тесак и деньги подброшены, а кортик похищен? Так вы хотите сказать?» На одном из допросов спросил его Александр. «Но кем? Кто это мог сделать?» Крутинин молча пожал плечами. Горестно стиснул руками тронутые сединой виски. «Следы на косогоре действительно не ваши, хотя рисунок подошвы точно такой же, как и на ваших ботинках», — сказал Александр. «Ботинки не шьем, в магазине покупаем», — глухо отозвался Крутинин. «А подковки всего одного сапожника ставим. Урвахин его фамилия». Александр сделал в блокноте еще одну пометку, поднял взгляд на Крутинина. «Попала в селок птичка, да не та». Вдруг вспомнил он слова дедушки Глеба. Его сокрушенное удивление, вон как оно обернулось. Что хотел сказать этим старик? Неужели Крутинин невиновен и попал в кем-то хитро поставленный капкан? Даже Ферапонтиха, которую он так насолил, погубив двух ее петухов, и та не верит, что Федор мог совершить преступление. Да что Ферапонтиха, вся деревня горой стоит за Федора Крутинина, особенно ребятишки. Все говорят, что не мог он напасть на заготовителя и ограбить. Интересно и то, что сам Дремин, с которым Александр несколько раз беседовал в больнице, категорически отметает обвинение в адрес Крутинина. «За несправедливость», — говорит Дремин. «Федор может и по шее двинуть, ругнуть крепко, но подлечить из-под тишка, тем более с колом в кустах таится, не станет». Он же, Дремин, признался, что мечтал убедить Крутинина продать кортик, потом выручить за него большие деньги. Потому, направляясь в Демьяново, и захватил с собой несколько крупных купюр. Знал, пенсия у Федора небольшая, вот и решил, что он кортик в конце концов продаст. Хотя бы малышне на гостинце. От Дремина узнал Ульянов и о том, что егерь застал их с Федором возле убитого лося. Начал акт составлять, судом да штрафом грозил. Вот они с Потехиным и схватились. Федор ругался, конечно, но ружьем не грозил. Ведь лося-то они и впрямь не убивали. Потому до самой деревни и кипятились, калеными словами обменивались. «Ты, знать, сам лося стрельнул, а нас решил подцепить. Погоди, я еще выведу тебя на чистую воду!» Эти слова Федор действительно со злостью кинул в лицо Потехину. Однако соседка Крутинина, бабка Ферапонтиха, показывает, что это вы угрожали Федору вывести его на чистую воду, сказал Дремину Александр во время последней встречи с заготовителем в больничной палате. Было это во дворе дома Крутинина, вспомните-ка получше. Сочиняет бабуся, наставил на своем Дремин. С чужих слов мелет. Да и во дворе Федора в тот день и не был, а по дороге, когда мы с Потехиным и Крутининым в деревню возвращались, старался попридержать язык за зубами. Не ровен час в горячах сболтнешь лишнее, против тебя же оно и сработает. К тому же мне незачем было в их спор влезать. А тут откуда ни возьмись Венька Урвахин, появился под изрядным хмельком. Будто из-под земли вырос косолапая коротышка, и тоже на Федора с наскоком. А, попался, свежатинки захотел. Федор не выдержал и замахнулся прикладом. Цыц, шавка, вот двину, мокрого места не останется. Урвахин от него бежать бросился, потом про ссору Потехина с Федором и разболтал. Ну и о том, что грозил ему Крутинин вывести на чистую воду. А бабка Ферапонтиха слышала звон, да не знает, где он. Но ведь тоже своей осведомленностью похвастаться охота. Вот, мол, она какая, все видела, все знает. Это понятно. Скажите, а ваше ружье дома? Спросил Александр. Где же ему быть? Над диваном висит. В тот день вы стреляли? И в тот день, не после. Сморщившись, проговорил Дремин и дотронулся до повязки на голове. Гудит дурная, как телеграфный столб. «Может, волнение гасит, переключает мое внимание на другое», — подумал Александр и уточнил. «Зачем же вы брали ружье в лес?» Дремин пожал плечами. «Да просто так, для солидности. Можно сказать, для антуражу». «Стало быть, не стреляли?» «Кажется, пальнул разок», — замявшись, ответил Дремин. «По вороне. Сидела на осине и каркала». «А что, у сапожника было ружье?» Дремин усмехнулся. «У Веньки-то откуда?» Всю жизнь меняет шило на мыло, из долгов не вылезает. Несерьезный мужик. Подобьет кому подметки за стакан бормотухи, вот считай весь его заработок. На такие доходы не то что ружья, лишних порток не купишь. Нет, Урвахин был без ружья. А егерь? Конечно, у него оно всегда за спиной. Кто же, по-вашему, убил лося? Только не мы с Федором. Торопливо произнес Дремин, и снова в его голосе прозвучала тревога. Лося, товарищ следователь, завалили не мы, слово. И все же факты были против Крутинина, хотя что-то удерживало Александра ставить в этом деле точку и направлять материалы следствия в суд. Как могло случиться, спрашивал он себя, что на тесаке, на пне, палке, жестянке с деньгами и на самих купюрах отсутствуют вообще какие-либо отпечатки пальцев? Они же побывали в руках, значит, обязательно должны быть хоть чьи-нибудь отпечатки. «Допустим», — размышлял он, — Крутинин действовал предусмотрительно и стер отпечатки на пне, коле, тесаке и жестянке. Возможно, что деньги он пересчитывал в перчатках. Но в таком случае на купюрах должны были остаться отпечатки пальцев кассиров, выдававших эти деньги, и Дремина, который их получил. На банкнотах же, даже на 100-рублевке, который, подвыпив, Дремин размахивал перед односельчанами, никаких отпечатков пальцев не было вообще. В какой-то момент Александру показалось, что Крутинин искусно морочит им голову, водит следствие за нос, но, приглядевшись к нему внимательнее, убедился, что тот потрясен происшедшим, искренне переживает свое горе. И что в этом, как выразился Артемий в конетельном деле, еще много неясностей. Взять хотя бы пулю, извлеченную из лося. По мнению оружейников, она не из крутининского ружья. И вообще эта пуля вносила в дело полную путаницу. По заключению экспертизы, Крутинин не стрелял из своего ружья примерно с месяц. А лося убили дней 10 тому назад. Эта пуля снимала с Крутинина обвинение в браконьерстве. Но тогда зачем она ему понадобилась? Почему он так настойчиво хотел ее заполучить и предоставил следствию? «Для нас, сынок, тут дело ясное, а для вас темный лес», опять вспомнил Александр слова дедушки Глеба. «Федор сейчас сам на себя не похож стал». Да, судя по рассказам, красивая у него была жена, и Крутинин тяжело переживает утрату. Жаль, что Артемьев перебил старика, и тот не закончил рассказ. «Трудная ему досталась в жизни любовь. И большая». «Почему же трудная?»